Кузовок сказок. Кто золото и богатство, а я собирал сучки, всякие рогатые, диковинные, камушки необыкновенные, грибы, что на березовых пнях растут, всякую раструсицу, которую с погами топчет. А бывало, эткая заковырка попадется. Ну, никакому художнику не изобразить. Самое настоящее чертячья морда, точь в точь, как гоголевскому деду над кладом казалось. Лежали у меня в берестяном кузовке янтарный мальчик-пальчик. В вишневом саду его подобрал. Из вишневого клею сам собой склеился. Была горелая кочерга егиная, та самая, которой баба-яга в печке жар загребает, чтобы ловчей лопатой действовать. И самое удивительное посреди всех богатств моих — диковинный лесовой засупоня. Сам что еловая шишка, а глаза как бисеринки. А подарил мне засупоню мой деревенский приятель Петя-петушок. Петушок его из еловой шишки и смастерил. Соль земли посвящается Ремезову. Было это так давно, что не помнит серые луны, и сам седой месяц забыл. Земля была черная, плодоносная, не то ж теперь. А на земле росли такие деревья, ну, такие цветы, и был вечный день. Раздолье было тогда всякой нечисти. Тешилась, скакала она на воле, и не мешал ей человек веселиться, темную свою исподь показывать. В лесу жил лесовик-дубовик, а кожа его, как кора у дуба. Водой водяной распоряжался. В лесу жили девушки лесные, лесавки, а в воде русалки. Сходились они на берегу при месяце в игры играть, пели песни. Было так до тех пор, пока лесовик у водяного дочку не украл. Вот как случилось это. Играли однажды девушки лесные, лесавки и русалки, а была с ними дочь водяного, красавица из красавиц. Побежала она в лес, а там лесовик, цап-царап. Загудела, зашумела, и нету девушки. Схоханулись русалки, а девушки лесные по кустам рассыпались, водяного боялись, что на них подумают. А водяной от упору сладко похрапывал, по воде пузыри пускал, разбудили его, горе поведали. Рассердился водяной, посинел весь, и пошла тут сумятица. Расплескалось озеро, волна, что гора идет, а другая еще больше волна догоняет волну. Лезет водяной на берег, с лесовиком управится. Рожа у него синяя-пресиняя, на голове шапка торчит, сплетена из водорослей. Лезет, тростник ломит, за собою дорогу оставляет. Не видал лес такой бури, много деревьев в жизни положили. Спорил водяной с лесовиком старым: «Отдай, дочь, не то весь лес размечу. Варяшь, рыло водяное, не совладаешь. Я те ткну суком, вода птечет, конец тебе». Видит водяной, не совладать ему с лесным дедом, просить принялся: «Отдай, товарищ старинный, дочушку, пожалей меня». И заплакал, любил поплакать водяной. «Ладно, отдам, только ты мне наперед соль земли добудь». Сказал, как не был, так шишки озимь стрекочет. созвал водяной помощников своих, старых и малых, —